Часть третья. Лондон или Нон-Нон-Лондон. Глава 31. Очистка воздуха. Минуты летели одна за другой. Небо за окнами и не думало светлеть. И Диби было так страшно, что трудно было даже дышать. О, как хотелось ей немедленно броситься в спальню к маме и папе, забраться к ним в постель, растолкать их. Пусть увидит, что она вернулась, что с ней все в порядке. Пусть поскорее обрадуются и больше за нее не переживают. Еще ей хотелось как следует рассмотреть перчатку, которую сшил Ободей, и с которой ей, возможно, скоро придется расстаться. Надо обязательно прочитать, что на ней написано. Но часовая стрелка уже подходила к цифре 6, и она понимала, что пока все это надо отложить. Сейчас не это главное. Сейчас надо сосредоточиться, приготовиться и ждать. «Потом, все это потом», — думала она, прислушиваясь к гулким ударам своего сердца. «Сейчас главное не прозевать. Господи, хоть бы не прозевать!» «Потерпи немного, Занни», — прошептала она. «Зонталомайстер, он все сделает, он знает, как тебе помочь». Стараясь не шуметь, она обшарила погруженный во мрак дом и собрала все, что необходимо для того, чтобы выполнить поручение, данное ей его зонтейшеством. Секундная стрелка двигалась по кругу мучительно медленно, минутная, казалось, вообще застыла и никуда не движется. Занна дышала тяжело, ворочаясь на диване сбоку на бок. «Скоро, уже совсем скоро, Занни», — прошептала Диба. Вот уже, наконец, без 5 минут 6, без 4, без 3. Диба поколебалась немного и натянула на руку перчатку Ободея, на счастье, и в полумраке попыталась разобрать, что там написано. «Без 2 минут 6, без 1». Диба вдруг испуганно огляделась по сторонам. Ее трясло от возбуждения. Все розетки в комнате были заняты. Она торопливо выдернула из ближайшей вилку, и красная лампочка ее стереосистемы погасла. Она воткнула в розетку вилку совсем другого прибора. Сейчас ей был нужен именно он. Как только минутная стрелка коснулась деления над цифрой 12, ровно в 6 утра, Занна вдруг задрожала и заметалась. «Ну-ну, Занночка, успокойся», — прошептала Диба. Но подруга продолжала дрожать. Руки и ноги ее резко задергались. Занна застонала и вдруг перестала дышать. Прошло несколько мучительно долгих мгновений. «Дыши!» — мысленно умоляла ее Диба. «Ну, дыши же ты! Ну, пожалуйста!» И вдруг она в смятении вскрикнула. Крадучись и извиваясь, как змея, через окно в комнату медленно заползала щупальца дыма — смог. Она замахала на него руками, но он, распространяя вокруг себя запах выхлопных газов, неторопливо и вместе с тем быстро и совершенно беззвучно обшарил комнату, потом развернулся и потянулся прямо к Занниному лицу. «Нет!» — закричала Диба и схватила свое оружие. А щупальце смога, между тем, дрожа и извиваясь, потянуло из легких Занны тот дым, который проник в нее на мосту. Как раз в этот момент Занна снова пошевелилась и сделала выдох. Он стягивает в одно место все свои силы, все до последнего клочка, — вспомнила Диба слова Зонталомайстера. Вот из ноздрей Занны потянулись струйки мерзкого дыма. Выдох ее длился очень долго. Грязные спирали велись над простынями и, наконец, слившись в плотное облако, зависли над кроватью. «Смоглер!» — подумала Диба, вспомнив, как называют такие образования в Нон-Лондоне. Диба смотрела на это облако, и ей казалось... Нет, она была в этом совершенно уверена, что и Смоглер тоже смотрит на нее. Вдруг он выпустил такие тонкие щупальца дыма, и они протянулись прямо к Дибиному лицу. И в эту же секунду Диба нажала на кнопку вентилятора. «Хотел удушить мою лучшую подругу», — злорадно прошептала она и направила в Смоглер тугую струю воздуха. «На тебе, получай!» Щупальца отпрянули, но Диба не дала Смоглеру опомниться. Она направила поток воздуха прямо в середину облака, и он в панике рассеялся по всей комнате. В воздухе повис отчетливый запах гари. Диба принялась гонять по комнате оставшиеся клочки. Словно мухи, они прятались по углам, и чтобы достать их, приходилось протягивать вентилятор на всю длину провода. Но вот, один за другим, рассеялись и они, частью впитавшись в ковер на полу, частью спасшись бегством сквозь щели и через форточку. Тогда щупальце взбесившегося от ярости Смога, который добрался до нее из самого Нон-Лондона, бросилось на Дибу через форточку, но она и тут не растерялась, быстро направила на него свой грозный вентилятор, и Смог дрогнул, отпрянул к окну и исчез точно так же неожиданно, как и появился. Несколько минут в комнате стояла полная тишина. «Неужели получилось?» — думала Диба. Опомнившись, наконец, она выключила вентилятор. Подозрительно принюхалась. В воздухе оставался лишь едва уловимый запах — смесь бензиновых испарений, сгоревшего угля и серы. «Диба!» — вдруг раздался слабый голос Занны. «Занни!» — воскликнула Диба и с нежностью обвела ей руками шею. «Диба, что со мной? Где я?» Занна закашлялась. «Ну же, давай, покашляй как следует», — думала Диба, глядя на нее. «Осталось совсем немного. Прокашляйся, и легкие твои станут совсем чистые». Она долго не отпускала Занну из своих объятий. «Так что же все-таки случилось?» — продолжала спрашивать Занна. Она часто моргала глазами и щупала свой разбитый затылок. «Ты мне можешь толком сказать, что все это значит?» «Благодарю вас, ваше зонтейшество», — думала Диба. «Спасибо, спасибо вам за все. А я... И я молодец тоже. Здорово я его задала ему перцу. Теперь не сунется». «Ничего страшного, Занни», — сказала Диба. «Просто какой-то идиот-ванькоман стукнул тебя по голове. А потом ты надышалась Смога. Он оставался у тебя в легких, но, представляешь, зонталомайстер так здорово все придумал, и я его прогнала, так что...» Лицо Занны вытянулось от удивления. И Диба проглотила конец фразы. «Дибби!» — прохрипела Занна. «О чем это ты?» «Как о чем? О Смоге, конечно», — растерянно ответила Диба. «Помнишь, мы были на мосту? Ну, на том, на бегающем мосту, с предсказителями». Занна недоуменно покачала головой. «Какими еще предсказителями? Не понимаю, что ты такое говоришь». «Мы еще толком не знаем, как на нее это все подействует», — вспомнила Диба слова зонталомайстера. «А что ты помнишь?» — спросила она. «Вспомни, когда мы были вместе в последний раз». «Когда в последний раз?» — удивилась Занна. «Вчера, что ли? Мы с тобой...» «Это было вчера?» «Да нет, мне просто приснилось, что возле моего дома кто-то...» «Но только...» «Да объясни ты мне, что в конце концов происходит!» «Она ничего не помнит», — думала Диба. «Ничегошеньки!» С горестным изумлением смотрела она на подругу. «Ради бога! Что тут за шум, черт побери!» Дверь спальни распахнулась, и на пороге в одной ночной рубашке возникла Дибина мама. Увидев девочек, она какое-то время сонно смотрела на них, потом, наконец, тряхнула головой и сердито прищурилась. «Ну вот что, милые мои, хватит! В доме все спят, а вы тут подняли такой тарарам! Посмотрите на часы! Диба, да что с тобой?» — изумленно воскликнула она, когда Диба вдруг бросилась к ней, обняла и крепко прижалась к ее груди. «Мамочка, мама, мамочка!» — повторяла Диба. «Да, девочка моя, это я, кто же еще? Успокойся!» — сказала, наконец, миссис Ришам. «И не подлизывайся. Хватит телячьих нежностей. Я повторяю, вы тут слишком шумите». Диба не слышала, что ей говорит мать. Она только смотрела на нее счастливыми глазами и блаженно улыбалась. «Простите нас, миссис Ришам», — сказала Занна и снова закашлялась. «Боже мой, как болит голова!» Дибина мать снова прищурилась, и выражение ее лица опять изменилось. «Что-то не нравится мне твой голос, милая моя», — сказала она. «Мне кажется, лучше будет, если мы поскорее отправим тебя домой». «Домой!» — торжественным голосом произнесла Диба, улыбаясь во весь рот. «Может, стоит прямо сейчас?» — простонала Занна, тяжело дыша. «Чувствую себя просто отвратительно». «Мы все-таки добрались до дому», — с гордостью думала Диба. «Пускай подруга ее не совсем здорова, пускай что-то случилось с ее памятью, все пройдет. Самое главное — они здесь, они дома». Она чувствовала себя самым счастливым человеком на свете. «Чего это ты все ухмыляешься?» — подозрительно спросила ее миссис Ришам. «Мы дома, боже мой, мы дома», — думала Диба, глядя на нее сияющими глазами.